Глава 20. Доказать свою непричастность к убийству из-за решетки Таня объективно не могла, а потому сбежала из-под стражи. Это была одна из самых идиотских идей, которые посещали голову Тани. Теперь она в полной мере ощущала себя персоной нон-грата, преступницей в бегах, за которой теперь Акопову бегать по всему поселку. А побегать придется. Таня так просто сдаваться не планирует. Сбежала она не иначе, как чудом. Ну и по недосмотру заболтавшегося с Лизой Акопова. И потерять свое маленькое чудо ни за что бы не хотела. Прятаться теперь приходилось в доме Алана. Тут ее вряд ли будут искать. Собственно, именно туда она и собиралась переезжать. Так что часть плана Ивановой все же была исполнена. Пункты «сбор вещей», «спокойный переезд» и «мирное дальнейшее расследование» были провалены. Но хоть что-то и то радость. Нужно было срочно переходить к решительным действиям, иначе Таня так и останется в этой истории. «Нужно распутать этот клубок, найти преступника и обелить свое доброе имя», — негромко шептала себе под нос, как мантру Иванова. Сидевший рядом с ней Алан в который раз за время ее присутствия в доме закатил глаза. В начале всего этого процесса он еще пытался хоть как-то сочувствовать Ивановой, но теперь Алан уже искренне раздражался от каждого слова Тани. «Так!» Иванова и Алан, не сговариваясь, вздрогнули одновременно, когда Оля хлопнула рукой по столу и решительно объявила. «Сегодня же пойдем к этому заячьему оврагу. Все в той или иной мере крутится вокруг него. Мы должны сходить туда и все проверить». «И что ты там хочешь проверить?» Впервые на памяти Тани Алан обратился к Оле с саркастичным тоном. Но девушка не обратила на это внимания. «Пока еще не знаю, но мне кажется, мы сможем понять хоть что-то, если посетим это место». «Да». Таня тут же кивнула и с энтузиазмом посмотрела на Алана. «Ты ведь знаешь дорогу туда?» Алан лениво махнул рукой. «Знаю. Юма когда-то показывала». «Тогда решено. Сегодня же пойдем туда и посмотрим, что это за заячий овраг такой и какой монстр там окопался». Алан снова покачал головой. Происходящее ему совершенно не нравилось. Но под двумя пытливыми парами глаз он, пусть и помедлив, но сдался. «Ладно, собирайтесь. Пока я добрый, свожу туда». Тане и Оле дважды повторять было не нужно. Дорога заняла куда меньше времени, чем длилась прогулка Тани и Акопова. «Думала, мы по лесу час плутать будем, а тут этот овраг в получасе ходьбы», — негромко удивлялась Таня, идя позади остальных. Алан, кажется, услышал ее, обернулся, но ничего не сказал. В обычной человеческой одежде он выглядел слишком странно. Таня даже немного растерялась, когда мужчина вышел к ним, ждущим его у выхода, в простом темном плаще, джинсах и высоких резиновых сапогах. «Ого, а ты можешь выглядеть как человек?» «Да», — тут же отозвался мужчина. «В отличие от вас, я могу не выглядеть изо дня в день, из года в год одинаково». Препираться и дальше у Тани не было настроения. Куда интереснее и важнее для нее было поскорее добраться до оврага и все там хорошенько осмотреть. Все-таки самая таинственная часть округи, в которую боятся забрести даже местные. «Вот он!» Алан, который шел впереди, вдруг остановился и махнул рукой куда-то вперед. Таня и Оля посмотрели, куда он указал. И действительно, овраг, но какой-то совсем небольшой. «Я думала, это будет прям овражище», — поделилась общей с Ивановой мыслью Оля. Таня кивнула, Алан бесстрастно пожал плечами. «Если этот не нравится, могу отвести вас к другому. Тут есть много интересных мест в лесу». Таня ответила твердо и уверенно, обходя Алана. «Нет, нам нужен именно заячий овраг». «Тогда прошу любить и жаловать. Герой многочисленных местных легенд и слухов». Алан не стал вместе с Олей и Таней подходить к оврагу, в то время как они начали спускаться по склону. К разочарованию Тани ничего примечательного тут действительно не было. Ни домика, ни избушки, ни хоть каких-либо признаков места, где кто-то мог проживать. Значит, теорию про очереднего можно было вычеркивать из списка. Ну, или он окопался где-то в другом месте. Возможно, даже в одном из домов поселка. Хотя, чем больше событий происходило, тем меньше Таня подозревала очереднего. «О, смотри!» Зато глаз Оли оказался более зорким. Она замерла у самого края обрыва оврага и указала куда-то в сторону. Таня, пусть и проследила взглядом по направлению, но ничего примечательного не увидела. «Что там?» «Землянка». Землянок Таня отродясь не видела и потому стала вглядываться в пространство вокруг с вдвойне большим любопытством. Землянка — это все-таки какая-никакая жилплощадь. А значит, можно было подогнать под первую Танину теорию. Хотя очень сомнительно. Очередней, с его-то любовью к пафосу и роскоши, даже не посмотрел бы в сторону чего-то, чье название имеет в себе слово «земля». Все, что Тане удалось разглядеть, — это небольшой холм, метрах в 50 от места, где они стояли. С чего Оля вообще взяла, что это может быть землянка? Тем не менее, они всей компанией направились туда. «Ты смотри-ка!» — протянула Таня с восхищением. «Действительно землянка!» Причем выглядела она не как дыра в земле, прикрытая подобием двери. Почему-то Таня представляла себе землянку именно так. Это был вполне себе цивильный погреб посреди леса. Деревянная дверь была не заперта и легко поддалась, когда Таня дернула за ручку. Это что еще за вход в подвал среди леса? За дверью Таня увидела уходящую вниз лестницу. По ней втроем они и спустились вниз. Помещение было небольшим и даже непримечательным, за исключением одной исключительной детали. Посреди землянки лежал труп Егора. Алан в ужасе отшатнулся назад и налетел спиной на стену, издавая приглушенный вздох. «Он мертв?» «Вы видите его? Видите же?» — спросила одновременно с ним Таня. В отличие от побледневшего и испуганного Алана, она выглядела почти счастливой. «Видим», — медленно произнесла Оля. «Это тот парень, тело которого не видел в лесу окопов?» «Он, да. Видите, я не сошла с ума». Таня нервно засмеялась. Ей одновременно стало легче, но в то же время и тяжелее. Парень-то погиб на самом деле. «Я...» — прохрипел Алан. «Я все расскажу».